«Жива! Жива! Жива!» Ликовала Вовкина душа, а рассудок твердил: «Молчи, молчи! Спасибо, спасибо, спасибо тебе!» Прошептал он и, смаргивая слезы, посмотрел на небо. «Я никогда не забуду! Я сдержу! Я...» Пробулькал Вовка, непонятно кому вознося летанию, но, по всей видимости, кому-то очень влиятельному и строгому. «Я... все что угодно!» «Что? Нет! Дофин? Куда? Назад! Ко мне! Нет-нет-нет! Фу, нельзя!» Вовка, раздираемый противоречивыми эмоциями, замахал руками, чтобы привлечь к себе внимание чудесного, но ужасно глупого создания, Дофина-спасителя, который вознамерился вдруг отправиться прямо в лапы убийц с полуживой Адель в придачу. «Дофин! Стоп-стоп-стоп! А ведь прямо сейчас их заметят, те, что наблюдают с корабля!» Пронзило его. И тогда он схватил весло с привязанной к нему футболкой, сигнальный шест, которым он указывал Адель путь в никуда целых 2000 лет назад, рванул ткань пополам и, скрипя зубами от боли, полез вверх. «Что там такое?» Севрюгин убрал бинокль и теперь подслеповато щурился. В глазах от напряжения двоилось. «Тебе видно? Чего это с ним?» Килов не ответил. Ему нечего было сказать. Совершенно очевидно, что случилось что-то несусветное. Ни один мальчишка в мире не станет без кошмарной катастрофической причины так душераздирающе орать. «Что он делает? Зовет нас?» Севрюгин сморгнул и вновь приник к биноклю. «Слушай, Килов, я понимаю, дитё не твое родное, но все равно, он же психический, его лечить надо». «Он не зовет». Мотыль обернулся и махнул в сторону военных кораблей. «Он сигналит им». Идея начать семафорить озарила его далеко не сразу. Как только он понял, куда именно направляется дельфин, на спине которого все еще неподвижно лежала Адель, в голове взорвался фонтан из всевозможных панических видений. Самое яркое из них – осколки разбитой фарфоровой балерины на грязном полу керосиновой лавки. Почему-то напугало сильнее прочих. В числе коих, надо признаться, был и шашлык из дельфинятины. Денек сегодня был чудо как хорош. Погожий, солнечный, безмятежный. И люди вокруг него собрались под стать. Словом, все было так прекрасно, что само собой закрадывалось подозрение. А не последние ли настали минуты? В ушах еще шумели отзвуки по-разных приветствий. Рядом с катером, чуть поодаль и выше, как конвоиры, парили две темные крупные тени. «Буревестники!» Заметив его интерес, отрапортовал Женя. «Интересно, существует ли хоть что-то, название чего он не знает? Удивительно, что они оказались в этих краях в такое время». «Красивые! Что там по этому поводу?» – сообщал товарищ Горький. «Скоро грянет буря?» Референт, задрав подбородок, оценивающе приглядывался к чистейшему небу. Синоптики обещали безоблачную погоду, абсолютно тихий и спокойный денек. «Ну-ну, раз синоптики обещали, значит, над нами пролетает оптический обман». «Тихий и спокойный», – глухо проворчал он, сам себе напомнив старого сторожевого пса. «Попроси отключить радиосвязь. Треск этот всю картину портит». «Донесение от Баковых. Что-то на берегу странное происходит. Взгляните, товарищ генерал, вон в тот квадрат, где брекватор». «Обыкновенное баловство, капитан. Поймать бы его и уши отодрать. Никак нет. Это сообщение. Сперва он семафорил тревогу, теперь повторяет СОС. Это не может оказаться какой-то местной военной игрой в детском лагере. Поймите, если я отреагирую, это автоматически запустит цепь соответствующих мероприятий, и отвечать за последствия будете не вы. Капитан, воспользуясь тем, что высокое начальство не смотрело на него, поморщился. А если вовсе не отреагировать и пропустить сигнал? Отвечать за последствия, когда объект номер один окажется в квадрате и с ним что-то случится, будем все мы. Конторский генерал скинул голову и уставился в береговую линию, к которой приближался катер с объектом номер один на борту. «Человека на руль! Малый вперед! Руль право 10! Малый вперед, я сказал!» Процедил Килов и увидел, что никто даже не пошевелился. «Что ты задумал?» Бесцеремонно вклинился Герман Иосифович. «Сами не понимаете. Мальчишка сигналит тревогу. Сейчас сюда мигом бугеля с вельботами нагрянут, если его не перекрыть». «Малый вперед! Руль право 10!» проорало эхо голосом мотыля. И матрос торопливо кивнул ему, прежде чем метнуться к штурвалу. Килов проводил его недобрым взглядом. «Все продали, сучье племя!» «Напрасно дед сегодня не позволил Федьке Ржавому отправиться с ними. Как сгодился бы ему преданный матрос! Пусть и юнга, но головастый, и уж точно не ослушался бы своего капитана!» «Ты, Килов, сентиментальный осел!» проворковал Севрюгин и приник к биноклю. «Кстати, сюда уже направляется катер, взгляни-ка! А ведь есть быстрое решение, и ты это знаешь. И зачем он снова свистит? Он думает, из моря явится наряд милиции?» «В чешуе, как жар горя. Ипполит, угомоните юношу. Руль прямо, править по курсу!» Гаркнул мотыль и вскинул на плечо ружье. Килов успел заметить насечки на прикладе маузера. Раздался выстрел. «Ты сдурел, Колька?» Братец тряс его за шкирку, как нагадившего в домашние туфли кота. Было и обидно, и смешно. Никак Йосик не поймет, что давно миновали те времена, когда авторитет по принципу старшинства признавался без малейшего колебания. Коля больше не молокосос, заглядывающий в рот взрослому и обожаемому всеми Алексею. Вот в чем штука. Он теперь и сам по себе величина. Да-да, величина, а никакой не безнравственный сержень, как обзывала его дура Маринка. Тоже мне образец для подражания. «Тебе необходим камертон, Николай, моральная ось, которые нужно держаться, чтобы не превратиться в скотину». Это она так про Йосю говорила. Идиотка. Дескать, вот он, твой камертон. Слушайся, Коля. Тогда только, возможно, и станешь человеком. Пускай себе сама за камертон держится, сколько влезет. А вот ему эта Йоськина ось даром не нужна. Ему были нужны деньги. Много денег. Да побыстрее. Так что Коля не особо задумывался о каких-то моральных условностях, когда соглашался на любой повод подшабашить. К слову, деньги зашибать у него выходило уж всяко лучше, чем у наивного человека чести, что стоял перед ним в ветхом кителе натуральным посмешищем. Скинет долг, вообще заживет всем на зависть. И дом свой, и мебель, чтоб не артельная, и хрусталь, и магнитофон с машиной, и трепушки фирменные, и жрать мельхиором с фарфора. А то, что в долгах увяз, так не Йоськиного ума это дело. Вот только братец так не считал. Все гундел и гундел, наставлял и отчитывал. А уж когда за шиворот схватил, Тут уж терпение Колина лопнуло. Баста! Хочешь знать, кому задолжал глупый Николенька? На каких фартовых да лихих людей теперь впахивает почти задарма из одного только уважения и признательности, что брюхо по сию пору не вспороли? Ну что ж, кушай, Йосик, от нашего стола вашему, как говорится. Вырвался он, да побежал сходу к рынку, где обретался тогда змей морской по имени Герман Иосифович. Выложил как на духу про разговор с братцем и свое обещание снасти запрещенные сдать и свести с людьми, что промысловый избыток принимают. Севрюгин поохал, пальцем погрозил, обещал хорошенько обмозговать, как Николаю нынче выкрутится половче. Как и сговаривались, поджидал он брата в старой бухте. Сели в лодку, отчалили и поплыли к лиману. Брат угрюмо молчал, да и Коля не особо рвался беседовать. Боязно ему сделалось, аж поджилки затряслись. Подаль замаячил фонарь. Вынырнул из темноты баркас, в котором на веслах сидел здоровенный мужик в плаще. Капюшон чуть не до подбородка. Кто таков, Коля и сам не разобрал. Ни баркаса, ни фигуры этой он допреж не встречал. Но башкой мотнул, будто знакомцу старому. А вот подле него сидел человек приметный и легко узнаваемый, святой заступничек всех обловщиков, обловщик-браконьер, что в Эртке промышляли, Аркадий Аркаша, Иосин зам собственной персоной. Хапало, живоглот несчастный. «Сюся, Сюся, Масюся!» Рожей щекастой сиял почище луны. Взмок весь, волосенки жиденькие к колбу прилипли. «Неужто Герман надул?» – подумалось. «Где же обещанная помощь?» А с другой стороны, а с чего бы ему заради него Кольке в свару с рыбводом впрягаться? Небывальщина. Братец нахохлился, потребовал объяснений, что означает встреча в подобном антураж. Аркадий головкой затряс, мол, не велите казнить, проявил инициативу и самолично злодейского нарушителя арестовал. А теперь вот надобно изъятую рыбку с сетями запротоколировать. А сам багром цоп, лодку их подцепил, да и притянул поближе, дескать, извольте видеть, Алексей Гаврилович, какое безобразие творится. Совсем клиентам наглел. Коля тоже нос сунул, оценил обстановочку. И смотанную каравку, и бредень, и кормаки, которые выложили будто на прилавке каком, да еще и осетров, жирнющих в придачу. Йосик только пуще нахмурился, глазами ожег Колю, дескать, сиди здесь, и скок на баркас перемахнул. Аркадий, бедолага, едва не вывалился. И тут вдруг мужик в плаще ружье вскинул и пальнул прямо Йоске в грудь. В упор. Пошатнулся брат и под кошенным деревом на спину завалился. Бабой завизжал Аркадий, за что и получил прикладом по шее. Только и слышалось, как конючит жаба, чтобы не стреляли в него, мол, никому ни словом не обмолвиться, пощадите, помилуйте. А Коля сидел словно прибитый и глазел, только рот разевал. Все казалось ему, что под капюшоном убийцы нет ничего, тьма тьмущая. Как во сне он послушно перелез в баркас и сел на весло по молчаливому велению направленного на него дула. Аркашу вытряхнули в воду, и он, подвывая, по собачьей поплыл к берегу. А Коля греб. Долго-долго. Потом пеленал все эти тела брата, да к ногам грузило привязывал. Трясся и выл. И потом его самого, следом за Йосиком, камнем ушедшим ко дну, тьма ткнула в зубы ружьем и за борт выкинула. Запомнил он ту ночь навсегда. И ужас, и вопли свои, когда казалось, что не выплывет он вовсе. И то самое ружье. приметная была винтовочка. Маузер. С насечками на прикладе. Лейтенант что-то кричал ей, но она не разобрала ни слова. В ушах стоял сильнейший шум, и Марина уловила в его ритмичной, низкой и очень частой пульсации вполне доступное послание. У нее сейчас случится самый настоящий инфаркт. Нина Александровна встревоженно поглядывала на берег, поэтому не заметила, как рядом с ней стала медленно заваливаться на бок ее товарка. «Я говорю, стреляют! Слышите? Где-то совсем рядом!» Обернулся лейтенант, дав знак заглушить мотор. «Эй, что такое? С ней все в порядке?» «Марина! Вовка!» Адель отпустила дельфина и развернулась к брикватору. Вовка великолепно придумал отвлечь пиратскую команду сигналами, а потом и засвистел, призывая к себе дофина, который вдруг утратил разум и, как свихнувшаяся торпеда, рванулся к кораблю. Выстрел раздался так неожиданно, что Адель вскрикнула. Сперва ей показалось, что целились в дофина, ведь в этом и был дьявольский замысел бандитов – убить дельфина во что бы то ни стало. С опозданием до нее дошло, что Вовка больше не свистит. «Мальчик больше не сигналит? Вам видно его, капитан?» Генерал нервно кусал верхнюю губу, отчего его роскошные рыжие усы встопорщились. «Что вы думаете?» «Я думаю, товарищ генерал, что мне не нравится вон тот сейнер. Его здесь вообще не должно быть, и он явно намеренно перекрывает нам обзор. Я получил донесение от береговой охраны, судно вышло в море, несмотря на запрет». «И?» – тут капитан замялся. «В донесении есть информация о возможном минировании квадрата, в который направляется катер. Скорее всего, ложная тревога, конечно, но...» «И еще», – он сглотнул, – «нам не удается связаться с объектом номер один». Конторский начальник прекратил грызть губу и закаменел. Капитан смерил его взглядом, вздохнул и гаркнул. «Лебедка! Вира! Без позывных! Поднять лиму! Поднять кило и юниформ! Сообщите на базу! Гость в опасности! Повторяю, гость в опасности! Механик! Полный вперед! Сирену! Боевая готовность 1! Ракету в сторону шхуны!» «Чудесно! Просто чудесно, товарищи!» Вовка осторожно обмакнул льющуюся кровь куском футболки. Руки тряслись просто неприлично. А на загривке волосы встали дыбом. От ужаса и какого-то неведомого досель мрачного восторга. Никак не верилось, что в него взаправду стреляли. Это ж надо! Ну, не чокнули же там все поголовно. Хотелось думать, что намеревались только спугнуть, но факт оставался фактом. Осколок камня, в который угодила пуля, срикошетил и глубоко оцарапал несчастливую ногу. Он чуть потянулся и выглянул из-за плиты. Вовка слышал, что Адель зовет его, но не мог со своего места увидеть, все ли с ней в порядке. И он снова пополз вверх, сигналить и свистеть. «Ты спятил, животное?» Со Стармехом произошло странное. Он будто стал выше и крупнее, когда надвигался на мотыля. «Вы все тут с ума посходили?» «Прекратите! Посмотрите туда! Это предписание немедленно остановиться! Нужно выйти с ними на связь! Килов, если ты не способен принимать решение, тогда командование кораблем переходит ко мне! И я приказываю!» Стармех Шевченко осекся, потому что мотыль больше не целился в сторону волнолома, а навел ружье на него. «Кому ты там приказываешь? Это ты сейчас рыбам расскажешь, тля!» Проскрипел мотыль и сплюнул стармеху под ноги. Аркадий, который наблюдал за всем с алчностью шалманщика, шалманщик завсегдатай пивного зала или рюмочной, почуявшего драку, пронзительно рассмеялся. Шевченко не дрогнул. Он лишь слегка побледнел, медленно, но упрямо надвигаясь на вышедшего из-под контроля члена экипажа, словно дрессировщик, чуть выставив правую ладонь вперед. «Отдай карабин! Ты совершил ошибку, но еще не поздно все исправить. Сейчас прибудут военные. Отдай!» Шевченко протянул руку. «Это...» Мотыль попятился, не ожидая от всегда мягкого покладистого деда такого напора. «Шеф, у нас тут герой!» «Так выруби этого малохольного!» Лениво отозвался Севрюгин и отвернулся, приникнув к оптике. «И что там за возня у буйка? Не та ли самая Прелестина? И тоже в акваланге? Ишь ты! Взгляни, Килов!» «Николай!» – тихо окликнул капитана Шевченко. «Николай?» – эхом, не оглядываясь, повторил Герман. «Ты с ума сошел!» Брат мотнул головой, стряхивая воду с волос. «Колька, я к тебе обращаюсь!» Но он не мог сейчас ни толком видеть, все расплывалось в глазах, не говорить, не хватало дыхания. Поэтому он лишь таращился да открывал и закрывал рот, подобно лягушонку. «Оставь его, Лекс!» Над Колькой нависла куколка, взбудораженная и, кажется, очень сердитая. Парень только очнулся. «Гера, это важный момент, а ты? Он иначе не поймет». «Вы двое невыносимы», — появилось третье лицо Маринкина, тоже сердитое, но больше испуганное. «Ах, Лекс, оставь! Черт возьми, Гера!» Разными голосами, очень похоже, передразнила она. «Дайте вы ему по уху и домой отправьте». «Маринка – надежда советской педагогики», – брат Йосик фыркнул. Колька, наконец, выдохнул. Кажись, пронесло. «Марина!» – куколка нахмурилась. «А ведь это ты виновата! Зачем ты рассказала ребенку байку про корабль?» «Что?» Маринка вспыхнула так сильно, что стала совсем некрасивой. «Да, это всегда врала из рук вон плохо». «Ну, знаешь...» «Не перекладывай с больной головы! Я вовсе ничего ему не рассказывала! Зачем мне это?» «Николенька, милый!» Куколка склонилась над ним, заслоняя собой весь мир. «Ты туда для чего нырнул? Что ты там хотел найти?» «Николай, отвечай!» – строго приказал голос брата. «Возня у буйка!» Зачарованно прошептал Килов, тряхнул головой, прогоняя дурацкие воспоминания. И тут же захлопнул ладонью рот, словно заталкивая обратно, готовую вырваться кошмарную догадку, что настигла его. Не может быть. Но как же она смогла? «Мины! Что? Повторите, что?» Генерал закашлялся. «Мальчик снова сигналит. Передает мины!» Капитан вытер со лба испарину. «Радист! Береговой охране! Всем находящимся в квадрате отправиться на перехват борта 1!» «Вы уверены?» Референт с раздражающим беспокойством уставился на него. «Конечно уверен, черт тебя возьми! Я, Женя, бывал здесь, когда тебя и в помине». Брежнев от досады шлепнул по фальшборту рукой и выдохнул от резкой боли в левой ключице. «Именно сюда. Но ведь там даже и причала нет. Как же так? Это нарушение протокола? Нет-нет, я не могу. Простите, но я не смею нарушить. Скажи сворачивать туда. Вон, видишь, где рыбацкая шхуна? За ней тот самый волнолом. Там и причал был когда-то. Скажи, слышишь? Молодая грудь полна. В синем море, на просторе, я о дружбе пропою. Эту песню чье-то сердце сохранит в родном краю. Эту песню чье-то сердце сохранит в родном краю. Голубая даль морская, серебрятся облака. Эх ты море, синее море, жизнь и счастье моряка. Эх ты море, синее море, жизнь и счастье моряка.